Когда Альбина наконец удалилась, он взял Мелани за руку, усадил ее туда, где раньше сидела ее мать, а сам, пододвинув подушку, уселся по-турецки у ее ног, не заботясь о безукоризненности складки на брюках. «А теперь мы поболтаем!» Он поднял на нее свои веселые темные глаза. «Первым делом ответьте, удостоен ли я одобрения господина де Премартеля? В нашу с ним единственную и, надеюсь, не последнюю встречу мне показалось, что я ему не очень приглянулся. Дедушка никогда никого не одобряет с первого взгляда. Я сама долго думала, что совершенно ему безразлично. Вы должны сами добиваться его симпатии, если действительно хотите стать моим мужем. Признаться, — добавила она, покраснев, — мне в это не очень-то верится». «Почему? Неужели вам так трудно признать, что вы очаровательны, и что, в отличие от всех тех, кто до сих пор пытался меня на себе женить, с вами мне определенно никогда не будет скучно? Это потому, что я свалилась вам чуть ли не на голову в тот вечер?» «А что? Согласитесь, не совсем обычное знакомство. У меня остались о нем самые нежные воспоминания». Какой же у него ласковый голос! И все-таки Мелани крепилась, не поддаваясь очарованию этого свидания у камина. Сев в кресле так, чтобы расстояние между ними было как можно больше, она повторила: «Мне трудно вам верить». «У меня нет никаких причин вас обманывать». «А вот и есть. И еще какая. Рыжеволосая причина, с которой вы обнимались. Сверху с дерева я все видела». Молодой человек выдержал паузу, свидетельствовавшую об удивлении, а потом расхохотался. «Острый же у вас глаз. Не обращайте внимания. Объятие — необязательный признак горячей страсти к женщине. Это называется флиртовать». «Флиртовать?» «Да, это старое французское словечко, означающее «любезничать». Англичане позаимствовали его у нас и вернули в более британском виде. Но смысл остался прежним. Люди танцуют, любезничают, даже обнимаются под действием шампанского. И все. Это не мешает чуть позже быть сраженным другой рыжеволосой нимфой, рассерженной, мокрой, гораздо более живой. Теперь смех разобрал Мелани. Чем больше она говорила с Франсисом, тем больше подпадала под его чары. Он уже казался ей неотразимым красавцем, и от одной мысли, что она проведет с ним всю жизнь, ее начинала бить счастливая дрожь. Он заметил это, но неверно истолковал ее состояние. «Вам холодно? Может быть, позвонить, чтобы вам принесли, ну, что-нибудь накинуть, выпить горячего?» Он уже за нее беспокоится. «Какой восторг!» Она наградила его искренней улыбкой. «Не тревожьтесь, я не замерзла». Чтобы убедиться в этом, он взял обе ее ладони в свои, восхитительно теплые, мягкие. Оставив шутливый тон и нежно глядя девушке в глаза, он спросил низким голосом: «Если ваш дедушка будет не против, то я могу надеяться на вашу сердечную благосклонность?» «Разве я согласилась бы передать ему вашу просьбу, если бы было по-другому?» «Вы делаете меня очень счастливой, Мелани. Надеюсь, что ваше счастье будет равно моему». «Я тоже на это надеюсь, но все же хотела бы задать вам два вопроса». Ей показалось, что он тревожно нахмурился, но она сочла это впечатление ложным. «Задавайте», — весело разрешил он. «Вы не сердитесь?» «Как посмотреть? Со мной не всегда легко. И более чем вероятно, что у нас не обойдется без небольших споров. Но сейчас я настроен прекрасно. Мне хотелось бы выяснить, куда вы повезли мою мать, забрав ее из Динара?» «Разве она вам не говорила?» «Она говорила, что плывет с друзьями в Биариц на яхте лорда Кларендона участвовать в празднике, сборы от которого пойдут в пользу пострадавших от стихии на Мартинике». Но при выходе из Динара на Аскье первой яхтой, которую мы с дедушкой увидели, была именно яхта лорда Кларендона, возвращавшаяся в Сен-Серван. А сам этот праздник давным-давно закончился. Франсис захохотал так весело, что у Мелани гора свалилась с плеч. Надо же было так исказить истину. Неужели ваша мать боялась, что это путешествие ее скомпрометирует? Не знаю. Так куда вы плавали? В Биариц? Вернее, в место неподалеку от него. В замок маркиза Аранхуэса, устроившего прием для испанских принцев. Яхта ни при чем. Средством передвижения нам служила машина моего друга, графа Аранды. Новенькая, немецкая, с женским именем Mercedes-Benz, в честь конструктора. Мама терпеть не может машины на бензине. Смею вас уверить, это пришлось ей по душе. Замечательный, между прочим, механизм, с максимумом комфорта, какого только можно ожидать от таких чудес современной техники. Мы превосходно пересекли Францию, сначала в одном направлении, потом в обратном. Вдвоем? Что вы, с Арандой была его сестра Изабелла. Так что нас было четверо. За нами следовал второй автомобиль с вещами. Как видите, вся история не стоит выеденного яйца. Перейдем к вашему второму вопросу. Мама говорила о вашем желании скорее жениться. Ей следовало бы самой сообщить об этом дедушке. Это ему, думаю, и не понравилось. Разве моя спешка вам не льстит? Как вижу, у вас другое мнение. Признаться, я бы предпочла немного повременить. Мы так мало друг друга знаем. А еще говорят, что время помолвки самое сладостное. Но оно не сравнится с медовым месяцем, если принимать на веру откровения некоторых моих знакомых. Возможно. Ну вот еще что. Моя мать утверждает, что в случае моего отказа вы отправитесь в Америку, чтобы там... В Америку, в Африку, в Китай, куда угодно, — вскричал он, внезапно перестав шутить. Еще сильнее сжав ее хрупкие руки и не сумев сдержаться, он надолго припал к ним поцелуем, а потом продолжил негромким голосом. Если я не сумею вас добиться, то надолго покину Францию, ибо мне будет невыносима мысль, что я вас лишился. После этого он вскинул голову, взял Мелани за подбородок и с бесконечной нежностью поцеловал ее в губы. Потом отошел на три шага и отвесил поклон. — Я люблю вас! — донесся до нее его шепот. — Не забывайте этого! Мелани надолго приросла к креслу и не открывала глаза, чтобы сполна насладиться волшебным мгновением, которое только что пережила. Ей хотелось, чтобы оно навсегда запечатлелось в памяти. Самая ее сумасшедшая мечта стала реальностью. Она выйдет замуж за того, кого полюбила вопреки всякой логике, всякому здравому смыслу. Он только что ее целовал. Бывает ли счастье сильнее этого? Чтобы избежать невыносимых расспросов матери и ее пытливого взгляда, она бегом покинула малую гостиную, так же быстро взбежала вверх по лестнице. Ей казалось, что она плывет на мерцающем облаке, но, спрыгнув с него на кровать, она залилась слезами вперемешку со смехом, дожидаясь, когда сердце перестанет колотиться, как бешеное. Ожидание оказалось недолгим, но тут Мелани вспомнила о некоем обстоятельстве, которое чуть было не упустила из виду. Как все сложится между Франсисом и ее дедом? Вдруг грозный старик? Нет, это невозможно, дедушка ни за что так не поступит. Зная, что не сомкнет глаз, прежде чем не попытается предпринять хотя бы что-то для защиты своего счастья, она спрыгнула с кровати, подбежала к письменному столику у окна, схватила лист бумаги, перо, чернила и конверт, немного поразмыслила и принялась строчить, не останавливаясь. дорогой дедушка. Он попросит вас его принять. Умоляю, не отвечайте «нет». Не делайте несчастной вашу маленькую Мелани, которая вас так любит». Она сложила записку, не перечитывая, положила в конверт, заклеила, подписала господину Тимоте Депре Мартелю в его доме на Елисейских полях и вызвала звонком Леони попросить немедленно отправить слугу с этим посланием к дедушке. После этого, не зная больше, чем заняться, она нашла фрейлин, пожаловалась ей на страшную головную боль и заявила, что прямо сейчас ляжет в постель. «Без ужина?» — ужаснулась немка, для которой пропуск приема пищи служил признаком надвигающейся опасной болезни. Исключением из этого правила послужил, правда, приступ морской болезни у нее самой. «У дедушки мы всегда переедаем. Я уже больше ничего не смогу в себя протолкнуть. В таком случае ложитесь, я принесу вам настойку вербены». Но, явившись к воспитаннице с подносом, на котором стояла огромная, как корыто, чаша, укутанная паром, она обнаружила Мелани безмятежно спящей, с блаженной улыбкой на лице. Судя по всему, ее сны не имели никакого отношения к головной боли. Не в правилах фрейлин было позволять пропадать добру. Она вернулась к себе, добавила в настой 3 больших ложки меда, устроилась в кресле и стала пить небольшими глотками целебный состав, испуская время от времени сладостные стоны. Она мечтала, что близится день, когда она, наконец, обвенчается со своим ненаглядным женихом, чтобы вечерами, сидя у огня, вот так же поить его сладкими настоями, добавляя в них для вящей пользы немного шнапса. Спустя 4 дня Альбина получила приглашение от свекра. Им предстояло вместе принять официальную просьбу маркиза де Варена от единственного его живого родственника мужского пола, старого виконта Рессона. Тимоте де Пре Мартель соглашался на этот брак при одном жестком условии. Помолвка состоится без промедления, но саму свадьбу придется отложить на год. «На целый год?» — пригорюнилась Мелани. «Не многовато ли? Я думала о 5-6 месяцах. Твой дед и слышать не желает о более близкой дате», — объяснила Альбина. «Тебе и так повезло, что он согласился. Я ждала категорического отказа». «А я нет», — прощебетала Мелани с лукавой улыбкой. «Что ж, надеюсь побыстрее стать, по крайней мере, невестой». «Это произойдет через 3 недели. Вместо бала, предусмотренного по случаю твоего совершеннолетия, придется довольствоваться обычной скромной церемонией. Зато еще через неделю наступит час помолвки». Разочарование было недолгим. Даже из затянувшегося периода между обручением и свадьбой она намеревалась извлечь удовольствие. Традиция позволяла и даже требовала, чтобы они с Франсисом виделись ежедневно, пускай непременно в чем-нибудь присутствии, ее матери, дедушки, вот странно будет, или дяди Юбера. Таким образом, ей предстояло постигать светскую жизнь, которая начнется для нее со дня свадьбы. Ведь она породнится со старинным аристократическим родом, и даже родная мать будет ей завидовать. Достойная дочь своего отца, она не питала пристрастия к громким титулам, но слово «маркиза» источало особый аромат изысканного XVIII века. Платьев с картин Ватто, огромных обтянутых шелком фижм королевы-пастушки, пудры Марешаль. А поскольку вся эта прелесть была связана с именем ее любимого жениха, она была готова наслаждаться ею бесконечно. Пора было похвастаться своим счастьем перед подружкой Иоганной, вернувшейся с первого большого бала венского сезона у Кински, где ее бального блокнота не хватило для записи всех кавалеров, изъявивших желание с ней танцевать. но напрасно Мелани рассчитывала преподнести Иоганне сюрприз. Та, едва сойдя с Восточного экспресса, уже была в курсе событий. «Ты себе не представляешь!» — воскликнула подруга. «Это главное событие. В ряды аристократии вливается новое большое состояние. Зная настроение твоего деда, остается пожимать плечами. Зато ты выходишь замуж за самого неотразимого мужчину». «Очень даже представляю», — с горечью возразила Мелани. «Главная тема для удивления — это то, что я для него недостаточно красива. Не будь дурочкой. Ты знаешь, что изменилось? На мой взгляд, ты теперь совершенно очаровательна. Большое спасибо. Но это не помешает злым языкам твердить, что на мне женится ради моего приданого». «Вряд ли. Ведь всем известно, кто такой Депре Мартель с его устрашающей деловой репутацией. На него можно положиться. Твой брачный контракт будет составлен так, чтобы твоему мужу не удалось его разрушить, даже если у него возникнет такое намерение. К тому же у красавчика Франсиса будет целый год на то, чтобы доказать свою любовь. Его кандидатура одобрена. Уже добрый знак, представь. Ежедневно по букету и так целый год. Если к этому добавить обручальное кольцо, всякие мелкие подарки и приданое, то в его финансах может образоваться изрядная прореха». Мелани разобрал смех. «Заранее сочувствую претенденту. На твою руку. Ты расчетлива, как старуха-ростовщица. Я выхожу замуж не ради подарков, а потому что люблю Франсиса. Кто же спорит, кто же спорит? Но получать знаки внимания очень приятно, не правда ли? Поэтому для меня время после обручения самое сладостное. Воспользуйся же им как следует». Ничего иного Мелани не желала. В среду 5 ноября дядя Юбер повез будущую невесту и ее мамашу на Елисейские поля в чудесном ландо, запряженном на английский манер двумя ирландцами в ярких попонах. Будущим супругам и их ближайшей родне предстоял ужин, за которым должен был последовать пышный прием с участием почти всего парижского света. Особняк Депре Мартеля был ярко освещен от окошек полуподвала до флюгеров на крыше. Двойная шеренга лакеев в напудренных париках и французских ливреях, зеленый бархат с серебряными галунами, панталоны из белого панбархата вытянулась под четным караулом до самого парадного этажа. Ошеломленная Мелани не узнавала в этом помпезном дворце того мрачного логова, где она проскучала столько часов. Несчетные канделябры ярко освещали анфиладу приемных покоев, где чопорная мебель в кои-то веки лишилась серых чехлов с белыми завязками. Все вокруг было в белых цветах. Богатый буфет с вехами в виде цветочных корзин имел феноменальную длину. Небольшие позолоченные кресла, арендованные в заведении Китиона, вытеснили торжественные кресла в стиле Людовик XIV и готические стулья с мрачными расшитыми подушками. Вклад эпохи Наполеона III. Обычную обстановку главной гостиной особняка. Все было готово к приему гостей бала. А пока Сомс пригласил дам в зимний сад, где и ждал сам старый Тимоте во фраке. Альбина была буквально ослепительна в чудесном усеянном жемчугом платье, приобретенном у Пакена. Ее голову венчал райский венок из роз. Она шествовала впереди своей дочери, одетой в то белое платье, которое так ей не полюбилось. Ее хотелось сравнить с завоевателем, за которым везут на колеснице юную невольницу. Ее торжествующее настроение бросалось в глаза. И Мелани засомневалась, в честь кого устроен праздник — дочери или матери. Дедушка явно задавался тем же вопросом, и когда невестка, отойдя, позволила невесте обнять деда, тот сухо проговорил, щуря глаза: «Не убеждайте меня, что это то самое платье, которое вы пошили по ему заказу для моей внучки на бал в честь 16-летия». «Что вы, отец! Платье великолепное, последняя модель от Пакена, именно то, что нужно для помолвки юной девы. В нем впору лежать на алтаре и ждать, когда тебе перережут горло. Держу пари, та прелесть, что на вас самой, приобретена в тот же день». «Отец!» — жалобно пискнула побагровевшая Альбина. «Я взрослая женщина и вправе одеваться в соответствии с моим возрастом». «Никто не лишает вас ваших правил. Но раскошеливаюсь-то я. У этого платья другое предназначение. Но мы это поправим. Идем со мной, Мелани». Ведя девушку за руку, старик поднялся на третий этаж, в бельевую, где, выполняя приказание, его уже ожидала мадам Дюруа. Та, откликаясь на Эрнестину, долго была личной гувернанткой дорогой бабушки. Проведя при ней почти всю жизнь, она после смерти хозяйки пошла в гору. Дедушка освободил ее от крахмальных фартуков и доверил вместо них ключи от шкафов и командование всей женской прислугой в доме. С тех пор расторопная и деликатная Эрнестина превратилась в мадам Дюруа и сравнялась статусом с самим Сомсом. Дедушка заставил Мелани вытянуться перед ней. «Посмотрите внимательно и честно ответьте, на кого похоже это дитя?» «Никак не на невесту, о которой уже завтра заговорит весь Париж. Во всяком случае, мы ждали совсем другого. В этом наряде впору принимать постриг в каком-нибудь монастыре. Но это дело поправимое. Ведь платье отлично сшито. С ним попросту перестарались». «Вам хватит получаса?» «Хватит, если мне подсобят». «Вот и отлично. А я пока что попытаюсь поднять нашей героине настроение».